В действительности не было ни хвои, ни труда, ни нормальных трудовых отношений. Были несчастные люди, которые барахтались в лагерной тени и тратили жизнь в погоне за лишней крошкой лагерного хлеба, который государство вырвало у других таких же несчастных людей. Несмотря на то, что я был официально инвалидом-хроником, списанным со счетов, дни мои были полны возни. Я вставал на заре. Через мои руки проходили десятки паек хлеба, узлы с бельем, корыта с хвоей. Я пилил с Густавом дрова. Дважды в день меня считали. По вечерам я возился с документами, раздавал талоны и бегал то за резолюцией в контору, то за керосином для сушилки к коменданту. Особенное волнение подымалось в бригаде, когда выдавали хроникам раз в месяц по 100 грамм корешков самосаду и по 400 грамм повидла из брюквы, которая совсем не была сладка, но заменяла нам сахар. Я получал на всех сразу, одалживал весы на больничной кухне и производил дележ публично в сушилке. Месячную порцию повидла съедали в тот же день. Самосад же многие обменивали на сахар у стационарных больных, которые не получали махорки, но зато имели 20 грамм сахара ежедневно. Меняли 100 грамм корешков на порцию сахара. Весной 1944 года произошло обострение лагерного режима. Ввели надзиратели, которые должны были поднять дисциплину в лагере и в особенности следить, чтобы после отбоя каждый ЗК был на своем месте в бараке. Теперь, когда я поздним вечером прокрадывался в хирургический стационар к Максику, мне надо было остерегаться. Если надзиратель ловил меня на дороге, он поворачивал меня обратно в сушилку. Я выжидал минут 5 и снова пускался в путь, прячась в тени. В полночь я возвращался в сушилку. В сенцах трещало пламя. Внутри был нестерпимый жар. По столу, по нарам и стенам ползали полчища тараканов. На раскаленной трубе кипел котелок с водой. Котелок почернел, и вода в нем наполовину выкипела. Густав лежал голый на земле, подложив под синик доску. Я тоже раздевался до нога и ложился на нару под окном. Голова моя кружилась от только что слышанных по радио новостей, от названий занятых городов. Горячий воздух ходил по камере, тараканы шуршали. Луна смотрела в разбитое запыленное окошко. 5 лет тому назад я выехал из дому. Что там теперь? Помнят ли меня еще? Вернусь ли я когда-нибудь домой? И что найду, если вернусь? Летом 44-го года я добывал себе суп на кухне и хлеб у хлебореза Сени. Не хватало овощей. До осенней уборки оставалось много времени. Однако были овощи в лагере. Прямо против вахты стояла прод-коптерка. Здесь был склад продуктов не только для ЗК, но и для вольных служащих сангородка, которые здесь получали свой месячный паёк. Хранителем этих сокровищ был низенький старый еврей Кремер. Краснолицый, красноглазый, со знакомой внешностью местечкового лавочника. Глаза у него были, точно он только что хорошенько выплакался. Кремер был в коптерке на своем месте. Принимал, записывал, отвешивал и выдавал, но не заворачивал, ибо ни бумаги упаковочной, ни тары в советских ларьках не полагается. Кремер спал в бараке АТП на отдельной наре и ни с кем не сходился в лагере из-за своей должности. Дружба вообще накладывает обязанности, а на продкоптера в лагере двойные. Всех не накормишь. Кремер был недоступен. Но я скоро нашел к нему дорогу. В сушилку раз в неделю приносили мокрые мешки из коптерки. Мы сушили их с особым старанием. Я сам относил их в коптерку. За эту услугу обычно кое-что перепадало сушильщикам. Несколько картошек, бурак, морковка. Эти мешки давали мне предлог войти в коптерку. Нормально, вход туда был строжайше запрещен. Я старался так выбрать время относки мешков, чтобы застать Кремера одного. Но как же я был разочарован, когда Кремер раз и другой ничего мне не дал. В третий раз он мне сказал открыто, что мои посещения ему нежелательны. Пусть кто-нибудь другой относит мешки. «Почему?» — спросил я и получил очень характерное объяснение. «Ты знаешь, — сказал Кремер, — что я бы охотно хотел помочь тебе. В конце концов, я кое-что давал твоему предшественнику. Как его звали, Эдуард? Это был немец». «А ты еврей, и я еврей, и поэтому я тебе ничего не могу дать. За нами смотрят со всех сторон, на другого не подумают. А если ты входишь в коптерку, сейчас подумает стрелок на вахте, инспектор Чоса или каждый, кто увидит, Марголин пошел к Кремеру, ага, два еврея, и будут смотреть за тобой, пока не увидят, как ты вынимаешь из кармана эту несчастную картошку или морковку. Тогда мне конец, снимут с работы, охотников на мое место много». Это была правда. Двери коптерки находились под особым наблюдением. Вблизи их дежурили доходяги, слонялись урки, выглядывали, не подвезут ли чего, не обронят ли чего случайно на землю, не высыпется ли крупа из дырявого мешка. Под дверью стояла плаха, на которой Кремер рубил мясо для вольных. К плахе прилипали микроскопические кусочки сырого мяса. Их сразу же подбирали и глотали на месте. Горящие глаза смотрели на каждого, кто входил и выходил. Был риск, что меня обыщут при выходе из коптерки. «Значит, — сказал я, — будь я немец, вы бы могли дать мне эту пару картошек. Беда, что я еврей». Меня охватил гнев. Я боролся за свою жизнь. Человек в состоянии алиментарной дистрофии, глух голосу рассудка. «Какое мне дело, что тебя прогонят? Тебе ли место потерять, либо мне умереть в этой норе от истощения?» Этого я ему не сказал. Я даже не показал ему своего негодования. Я повернулся и ушел. Но карманы у меня были полны картошки. Пока старик читал мне нравоучение, что еврей не должен подводить еврея в лагере, полном антисемитов, я сунул руку в ближайший мешок, и под звуки его речей, пока он стоял в полоборота, набрал полный карман. У меня не было никакого сомнения в своем праве. Крэмер все-таки был старый и сердобольный еврей. Когда я перестал ходить в его коптерку, он начал мне отдавать от времени до времени свой талон на ужин. Надо помнить, что всякая помощь, оказываемая мне, была сопряжена с риском. Я не был, как все, анонимный доходяга, тонущий в общей массе. Я имел несчастье всем бросаться в глаза. За мной следили. Я был близорук, неловок, западник, странное существо. На третьем году пребывания в Круглице все меня знали. Даже в сушилке я не мог спрятаться от чужих глаз. И каждого интересовало, где я добываю еду и почему еще не умер. Тем временем я продолжал жить вместе с Коберштейном. С наступлением тепла мой долговязый сожитель заметно изменился ко мне. Я почувствовал, что в чем-то его стесняю. Он был похож на Паташона, но я совсем не походил на круглого, маленького, жизнерадостного Пата. У меня явно не хватало чувства юмора, чтобы уравновесить меланхолическое, молчаливое неодобрение, с которым он относился к моему присутствию. В чем дело? В летние месяцы огонь нашей печки стал привлекать особых клиентов. Едва смеркалось, начинали сползаться, крадучись, темные фигуры в сенце нашей сушилки. Отворяли дверцы печки и совали внутрь котелки. В котелках была трава, грибы или ворованная картошка. Одни заходили к хозяину и с его разрешения ставили котелок. С этих полагался Магарыч. Другие норовили поставить без спросу и улизнуть с готовым котелком, ничего не давши. Всегда кто-нибудь, как мышь, ворошился в темных сенцах, присевший на корточки у огня. Доходы от печки принадлежали Коберштейну. Он позволял и запрещал, гнал контрабандистов и ставил на огонь приносимые котелки. Я отказался от доходов этого рода. Вечером я был занят в конторе по делам хроников, а Коберштейн председательствовал в собрании под печкой сушилки при котелках. С каждого котелка сходила ему маленькая кружечка. Но скоро оказалось, что меланхолический Паташон имел еще другой источник дохода. Две низкие нары находились внутри сушилки. Это были доски, положенные на деревянные обрубки. На моей наре лежала красная подушечка крестьянского полотна, привезенная из Пинска. Поверх синяка, набитого стружками, и серого казенного байкового одеяла. У Коберштейна не было подушки, и он подкладывал под голову полено, обернутое в бушлат. Вечером, когда я уже разделся и лежал под окном, в сумраке белой ночи, в томительном жару сушилки, к Коберштейну пришли гости. Один был Митя, знакомый зэка, с которым я косил прошлое лето в бригаде покойного Семиволоса. Теперь он был десятник, сделал карьеру в лагере. С ним была женщина. Они сидели втроем на наре Коберштейна и тихо переговаривались. Митя и Густав курили. Докурив, Коберштейн поднялся и пошел к выходу. В дверях он остановился. «Спит», — сказал он, глядя на меня. «Нет-нет», — отозвалась женщина. «Как же так? Вы его разбудите!» Она смущенно засмеялась. Коберштейн окликнул меня и сделал знак, чтоб я вышел. В сенях он попросил, чтоб я полчасика посидел у Арона в кипятилке. Полуразвалившаяся сушилка на краю лагеря была лагерным домом свиданий. Это было одно из очень немногих мест, где двое людей могли уединиться, не обращая на себя внимания. Теперь я понял, почему Коберштейн с началом теплого времени забеспокоился и все меня уговаривал перейти спать в другое место. Я ему мешал. Он боялся, что я потребую свою долю. Бедный лагерный Паташон. Он тоже, вероятно, не готовился в жизни к такой карьере и был бы очень удивлен, если бы сказали ему в те годы, когда он был на воле почтенным отцом семейства, что так кончится его жизненный путь в исправительно-трудовом лагере. Я ничего ему не сказал. Через час, когда я вернулся в сушилку, он уже лежал смирно на своей наре, и никаких разговоров на эту тему у нас не было. Но через неделю опять пожаловали гости. Тут уж я не ждал, а сразу оделся и ушел из дому. А как хорошо было в сушилке! Зимой тепло, вари, суши хлеб сколько хочешь. Свой угол, без шума и грохота в многолюдном бараке, без ежедневных драк и ссор, без глаз, которые следят за тобой со всех сторон, без воров, даже без клопов, одни тараканы. И вот это неожиданное осложнение. Я недоумевал, как мне поступить и куда мне теперь деваться.